коротко всмотрел на трясущуюся, синюшно-бледную девчонку и с благодарностью подумал о Насте. Это именно она вчера вечером подсказала ему созвониться с Владом Стасовым и посоветоваться с ним, как лучше всего вести себя с Ирой Терехиной, чтобы добиться нужного результата. «Девочка непростая», — предупредила Настя. «С норовом, судьба изломанная. К ней трудно подладиться, если не знаешь ее характера». Стасов же, поразмыслив, ответил, что главная черта у Ирины — практичность. У нее есть цель, и к этой цели она движется, подчиняя ей все свое существование. Поэтому для нее всегда на первом месте дело. А эмоции вообще значения не имеют. Чтобы девочка не раскисала, ее нужно во время разговора постоянно ориентировать на дело, на цель, на конечный результат и конкретные действия по его достижению. Эти категории ей близки и понятны. Вот ими и надо оперировать. Первое, что я хочу вам сказать. Ваша сестра в безопасности. Откуда вы знаете? А вы подумайте вместе со мной. Как можно неторопливее и спокойнее говорил Коротков, чтобы дать ей успокоиться. Вашу сестру могли убить, если она кому-то мешает. Но ее не убили, а именно увезли из больницы. Это не может быть похищением с целью выкупа. С вас взять нечего, это всем известно. И никакими тайными и секретными сведениями она не владеет, это тоже всем понятно. Значит, мучить и пытать ее никто не будет. Наша с вами задача — понять, что есть в вашей сестре такого, что могло бы заинтересовать похитителей. И в этом вы должны мне помочь. Если мы поймем, чем их заинтересовала Наташа, мы сможем вычислить, кто они такие. Мы их найдем, а значит, найдем и место, где они прячут Наташу, и спасем ее. Схема ясна? Ира по-прежнему стучала зубами, и казалось, вот-вот свалится в обморок, но взгляд ее стал осмысленным. «С ней ничего не случится?» — спросила она. «Я очень на это надеюсь. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. И мы с вами должны сделать все возможное, чтобы выручить вашу сестру как можно быстрее. Поэтому я хочу, чтобы вы взяли себя в руки и начали отвечать на мои вопросы. Давайте-ка будем работать, а не сопли размазывать». «Да», — снова кивнула она, — «да, сейчас. Вы спрашиваете, что нужно. Я уже соображаю». «Пойдемте вон туда», — Ира показала рукой в сторону соседнего дома. «Там скамейка есть. Меня что-то ноги не держат». Они дошли до скамеечки и уселись в тени высокого раскидистого дерева. «Припомните, Ира, кто-нибудь когда-нибудь интересовался вашими сестрами и братом? Не обязательно в последнее время, вообще за те 6 лет, которые прошли после несчастья?» «Нет, никто. Никому до них нет дела. А тот человек, который ходит в больницу их навещать? Не знаю я, зачем он ходит. Ко мне не приходил и ничего не спрашивал. Я уже говорил о той женщине, которая из Петровки». «Той женщине?» Конечно, Ира имела в виду Каменскую. Интересно, неужели она совсем не помнит самого Короткова? Ведь именно он, Коротков, был тогда с Анастасией в больнице, когда убили медсестру Алевтину Мырикову. Ира подходила к ним, просила передать фрукты и конфеты детям. Неужели не помнит? Судя по всему, нет. «Ира, а вы меня помните?» — внезапно спросил он. «Нет», — она покачала головой. «Мы разве знакомы?» «Я брал у вас сумки с фруктами, когда убили медсестру и в отделении никого не пускали. Вспомнили?» Она внимательно посмотрела на него, потом снова покачала головой. «Нет, не узнаю. Женщину помню. Она раньше домой ко мне приходила с дядей Владиком Стасовым. А вас не узнаю». «Неужели я так изменился?» — шутливо удивился Коротков. «Чуть больше недели прошло, а вы не помните». «Не помню. Помню, конечно, что был мужчина, но в лицо не узнаю. А это правда вы были?» «Правда». «Да, любопытная девчонка. Все, что не нужно, из головы долой. Живое воплощение прагматичности. Взял дядька сумку с продуктами, обещал детям отдать. Все, о нем можно забыть. Он свою историческую роль выполнил и может отдыхать. Или шок от известия об исчезновении сестры так на нее подействовал?» Ира, постарайтесь как можно точнее ответить. Чем Наташа отличается от вас всех? От вас лично, от Оли, от Павлика. Я не имею в виду возраст. Надка самая умная, тут же ответила Ира. Все говорят, она очень способная от природы. Кто это «все»? — насторожился Коротков. Врачи и медсестры. Она сама занимается, школьную программу осваивает. Я ей учебники разные достаю, какие она просит. Иногда полгорода обегаю, пока найду. Ну, хорошо. А еще что?